Глава 1277. Качественное изменение. Услышав мистера Шута, сердце Элджера дрогнуло. Внезапно он ощутил то же самое чувство, что испытывал, молясь повелителю штормов на острове Пасу. Когда он приветствовал Шута, то не заметил в нем никаких изменений. Все казалось таким же, как и прежде. Но в этот момент он поверил, что мистер Шут стал другим. Что-то на духовном уровне. То, что Элджер не мог точно описать словами, он лишь чувствовал, что тело, окутанное серовато-белым туманом, скрывало в себе ужас, в десятки тысяч раз более страшный, чем раньше. Простое слово или действие могли подавить естественный порядок человека. Мистер Шут пробудился еще глубже. После того, как мир отправился в забытую землю богов и вывел оттуда Серебряный Град, мистер Шут сделал еще один шаг в своем пробуждении. Он уже достиг уровня нулевой последовательности. И если бы не чувствительность пути моряка к уровню высокоранговых существ, я бы даже этого не заметил. Элджер хотел что-то сказать, но забыл, что именно. Леонард огляделся и увидел, что остальные участники молчат. Он осторожно спросил. «Согласно собранной нами информации, битва богов и правда произошла. Подтверждено, что высоко над Бэклендом появились богиня Вечной Ночи, бог битвы и мать Земля. Что касается исхода, думаю, все уже знают. Какие у вас мысли по этому поводу?» На прошлой встрече клуба Таро Леонард уже упоминал об этом и даже спросил мистера Шута, что же произошло. К сожалению, мистер Шут лишь ответил, что он в последнее время уделял внимание забытой земле богов, но не дал прямого ответа. «Я не могу понять, почему такой исход вообще возможен. Мать Земля и бог битвы должны были вместе победить богиню Вечной Ночи как мать и сын». Котлия не скрывала своего недоумения. Элджер отбросил лишние мысли и после короткого раздумья сказал. «Я получил сообщение. Как только война закончилась, Фейна Поттер изменил свою позицию». «То есть...» Одри смутно уловила суть. В этот момент Дерек, подражая леди напротив, поднял руку. «Я примерно знаю, почему». «Вы...» Эмлин недоуменно фыркнул. Ведь солнце раньше было изолировано в забытой земле богов, и все его знания о внешнем мире исходило от других членов клуба Таро. Как он мог знать больше деталей о битве богов, чем все присутствующие? Элджер, зная, что солнце всегда был честен, подавил свое любопытство и волнение и спросил низким голосом. «Почему?» Дерек осмотрелся и спокойно сказал. «Вы должны пообещать перед мистером Шутом, что не разгласите то, что я сейчас скажу». «Без проблем». Первая ответила Котлея. После того, как все поклялись перед Шутом, Дерек кивнул. «Мать Земля, это не королева гигантов Амибала. Настоящая Амибала давно мертва. Ее останки хранятся в Серебряном Граде». Эта новость словно бомба разорвалась в сердцах всех членов клуба. Она вызвала такой переполох, что казалось, их разумы вот-вот рухнут. На мгновение Элджер, Одри и остальные онемели. Будто пораженные молнией, они застыли на своих местах. Словно каменные изваяния. Спустя некоторое время Леонард недоверчиво спросил. «Вы уверены?» Но едва он это произнес, как сразу же пожалел о своем вопросе. Раз в Серебряном Граде находились останки королевы гигантов Амибалы, значит, информация достоверна. Подсознательно Одри, Фосс и Сио перевели взгляды на фигуру в конце длинного стола. Они заметили, что в глазах мистера Шута мелькнула улыбка, но его поза оставалась неизменной. Это косвенно означает, что он согласен с информацией, которую только что предоставил солнышко. Прежде чем ответить на вопрос солнца, Одри едва заметно кивнула и сказала. «Это многое объясняет. Но если мать Земля, а не королева гигантов, то почему ангел судьбы Ураборос считал, что она Амибала? И почему бог битвы хотел сотрудничать с ней? Кто она на самом деле?» Услышав серию вопросов «Мисс Справедливость», Элджер ощутил легкое волнение. Тема обсуждения в клубе Таро наконец-то поднялась с уровня королей ангелов до истинных божеств. Раньше, хотя они и предотвращали нисхождение злых богов и обсуждали тайные истории, но редко напрямую говорили о настоящих божествах, из-за подсознательного страха, глубокого отпечатка, оставленного их воспитанием в этом мире. Но теперь члены клуба Таро незаметно утратили тот трепет, что исходил из глубин их душ. Не заметив этой перемены, Котлия, сосредоточившись на вопросах, мисс Справедливость задумчиво сказала. «Возможно, эта мать Земля всегда притворилась Амибалой, что и позволило ей обмануть ангела судьбы и даже бога битвы». «Как это возможно?» машинально пробормотала Сио. Фос глубоко вздохнула. «Какая жуткая история!» В этот момент до сих пор молчавший мир произнес: «Нет ничего невозможного. Что, если этот обман длился несколько тысяч лет при поддержке богини Вечной Ночи и других истинных божеств?» «Заговор, длившийся несколько тысяч лет». Элджер замер, инстинктивно съежившись. В его душе вспыхнул первобытный страх перед богиней Вечной Ночи и Матерью Землей. Члены клуба Таро снова замолчали, пока Леонард не повторил последний вопрос Одри. «Так кто же на самом деле Мать-Земля?» И посмотрел на Мира, Клина Моретти, надеясь получить ответ от своего бывшего коллеги. В этот момент раздался долгожданный стук по столу от мистера Шута. Одри и остальные встрепенулись, повернувшись к концу длинного бронзового стола, и с почтением стали ждать ответа мистера Шута. Клин усмехнулся и сказал: «Я могу дать вам несколько подсказок». Оглядевшись, он продолжил: «Почему церковь Матери Земли любит обращать Сангина в свою веру? Пути Земли и Луны смежные. Согласно легендам Второй Эпохи, древняя богиня Лилит, олицетворявшая Луну, погибла из-за предательства короля гигантов. Она иногда отвечает на молитвы Сангина, будто исчезла не полностью». После этих четырех подсказок все члены клуба Таро, включая Эмлина, пришли к одному ответу. Истинная личность Матери Земли — прародительница Сангина Лилит. Глаза Эмлина расширились, он инстинктивно выпрямился, а в его голове пронеслась каша из мыслей. Леонард сначала остолбенел, а потом задумчиво пробормотал: «Несколько дней назад Церковь Вечной Ночи перестала использовать титул «Леди Алого» и заменила символ молитвы с Алой Луны на звезды. Как старший декан Ночных Ястребов, он имел доступ к соответствующим документам. «Богиня Вечной Ночи воспользовалась властью над Луной в качестве разменной монеты?» Котлия озвучила вывод, и так витающий в воздухе. Теперь у них не осталось сомнений в истинной личности Матери Земли. «Благодарю за подсказки». Одри поклонилась мистеру Шуту. После того, как остальные выразили благодарность, они посмотрели на Эмлина, который все еще выглядел ошеломленным. «Мать-богиня — это прародительница. Прародительница — это мать-богиня. Значит, я никогда не изменял своей вере. Неудивительно, что я продолжаю ходить в церковь урожая даже без психологического внушения отца Утравского. Все потому, что моя интуиция подсказывала мне, что мать-богиня — это прародительница. Именно поэтому прародительница благоволила мне и сделала спасителем Сангина». Мысли проносились в голове Эмлина, и он нашел разумное объяснение своему прежнему чувству вины. Теперь он верил, что был самым преданным из Сангина. Фос, бросив взгляд на графа, с интересом улыбнулась. «Мистер Луна, возможно, через некоторое время вы станете архиепископом Церкви Матери Земли. Нет, точнее, единственным представителем Сангина в ней». Писательница тут же придумала ему прозвище. «Почему?» — не понял Эмлин. Он считал, что прародительница позволит Сангину сохранить прежний уклад и не объединиться напрямую с Церковью Матери Земли. Леонард усмехнулся. «Раз у богини Вечной Ночи больше нет титула Леди Алого, у Матери Земли скоро появится аналогичный эпитет. Другие церкви не обманешь». Эмлин примерно понял, о чем думали высшие чины Церкви Вечной Ночи. Он слегка кивнул и представил себе сцену. Его сородичи, которые раньше смеялись над его верой в Мать-Землю, теперь выстроятся перед ним в очередь, чтобы принять его благословение. От этой мысли настроение Эмлина резко улучшилось, и он невольно поднял подбородок. После этого обмена мнениями члены клуба Таро снова замолчали, не зная, что сказать. Спустя несколько секунд Элджер нарушил тишину и спокойно произнес: «Большинство из нас полубоги, и время нашего дальнейшего продвижения будет увеличиваться. Кроме того, у нас есть свои фракции. Возможно, пройдут годы, прежде чем у нас появится шанс получить эссенции, рецепты зелий или запечатанные артефакты. Теперь основное внимание на собраниях, вероятно, сместится к обмену информацией и тайному сотрудничеству». Одри, Котлея, Леонард и остальные кивнули в знак согласия. Клей нагляделся и усмехнулся. «Теперь, когда дело с забытой землей богов завершено, мое состояние значительно улучшилось. Вы сможете обменивать через меня предметы более высокого уровня». Он сделал вид, что спокоен, раскрывая правду о своем восстановлении, ответ, который каждый член клуба Таро предугадал уже давно. Пока Одри и остальные гадали, до какого уровня пробудился мистер Шут, Клейн улыбнулся и добавил: «Эти предметы более высокого уровня включают идентичность, уровень и сила морского бога.